8. Не трать бесценное время на то, что не про любовь. Стамбул — город кошек. Они повсюду, начиная с берегов пролива и заканчивая крышами домов. К ним особое отношение. Жители Стамбула убеждены — кошки знают Бога. Поэтому, в отличие от собак, усатые не принимают людей за богов, живут сами по себе, а не с теми, кто их любит. Работа в пекарне радует. Делаю успехи. Научился лепить семиты. Кусочки теста ловко растягиваю в жгуты, скрепляю концы. Заготовки соприкасаются с кунжутом, словно льдинками покрываются. В этот момент вспоминаю город вечной зимы. Прошло 2 недели. Скучаю по дому. Пора обратно. Не хватает Марии. Счастлива с ней, спокойно. Любовь. Единственное стабильное чувство в изменчивом мире. Когда любишь, любое испытание преодолимо. Нашим отношениям немало лет, и я по-прежнему спешу обнять ее по утрам. После работы идем с Умидом выпить пиво. Он переживает расставание с любимой. Она американка, дочь фермера из Айдахо. Импульсивная, ревнивая, честолюбивая. Наш парень вырос в другой атмосфере, где родители-филологи обращаются друг к другу на «вы», разговаривают полушепотом, вечерами слушают Чайковского. Я сам далеко не пример сдержанности. Часто раздолбаю и вообще, кажется, не сын своих предков. Но не могу принять, когда женщина управляет мужчиной. И люблю ее. Дико. Отчего еще больнее? «Ты хочешь быть счастливым или правым?» — спрашиваю. Берется за вторую кружку. «Первое. Подсаливаю чипсы в металлической пиале. Тогда хватит выяснений. Обними ее и возвращайтесь домой». «Дочь, есть обиды, которые подталкивают к росту, а есть те, что приводят к расставанию. Главное — не перетягивать одеяло, услышать суть». Она проста. Захмелевший Умид жалуется на времена. Сейчас люди добивают друг друга вместо того, чтобы поднимать. Мы перестали быть терпимыми, следить за тем, что произносим вслух. Все себе, побольше, почаще. Трудно смотреть на происходящее. Хочется покрепче запереть двери, не впускать в дом чертов хаос. Как жить с закрытыми дверьми, когда вокруг еще столько красивого? Это период такой. Отлив. Отодвигаю от Умида третью кружку. Парень, знаешь, в чем прелесть отливов? Когда волны уходят, открывается дно с ракушками. Своей обнажившейся красотой они делают мир лучше. Жизнь — прекрасное путешествие. Глупо тратить бесценное время на то, что не про любовь. Скучаю по тебе, папа.